На невидимых крыльях песня долетела до городской окраины, до серой шестиэтажки, где был дурдом и где лежали под старыми матрасами Соломея и Павел. Они сразу узнали голоса певцов и удивились, потому что песня звучала совсем рядом, словно из ближнего угла чердака. Когда она затихла и сошла на нет, они долго еще ждали, когда она зазвучит снова. Так не хотелось с ней расставаться. Не дождались. Осталось после песни ощутимое тепло, и оно согрело душу и тело. Павлу вспомнилось, как Петро и Фрося, совсем еще молодые, уезжали в лишенческий лагерь. Зеленый фургон подкатил прямо к проходной цеха. Два санитара принесли в раздевалку бушлаты, сапоги, белье и шапки. Твердозаданцы шарахались от санитаров в разные стороны, а заодно шарахались от Петра и Фроси. Словно от своей судьбы, которая в любой момент могла повернуться к ним шершавым боком. Павел тоже боялся санитаров. Боялся попасть в лишенцы, но страх свой пересилил, и в последнюю минуту, когда Петро и Фрося, уже переодетые, направились к выходу, подошел к ним. Не нашелся тогда, что сказать, промолчал, и они ему ничего не сказали, обняли и поцеловали по-родительски. Павел проводил их до самого фургона. А когда железные двери с лязгом закрылись, вернулся в цех, забился в темный угол и долго плакал навзрыд. Наплакался и по старой детской привычке ему тогда представилось. Он, каким образом не мог придумать, да и неважно, он станет активистом, выстроит свой дом, заберет Петра и Фросю из лагеря, поселит у себя, и они будут ему, как отец и мать. Будущая жизнь виделась простой и ясной. Круглый стол в большой комнате, на столе белая скатерть, а за столом они в полном сборе. Павел рассказывает, что познакомился с девушкой и хочет жениться. Петро и Фрося расспрашивают его о невесте. Наказывают, чтобы он привел ее познакомиться. Далеко-далеко улетали мечтания будущей жизни. И ни одно не сбылось. Активистом Павел не стал. Петра и Фросю не разыскивал. А когда случайно встретил на свалке, не решился подойти и заговорить. Боялся оставлять лишние следы. Служба охранника давно приучила жить настороже. Сейчас, вспоминая того парнишку, плачущего в темном углу цеха, Павел ему завидовал. Нет еще грехов за душой. Не служил охранником. Не захлебывался от ненависти ни к самому себе, ни к другим людям. Растревоженный песней, вспоминая прошлое, плотнее вжимался в матрас, вслушивался в дыхание Соломеи и видел перед собой ее глаза. Они отражали его, как зеркало. И жалели. Лучше бы ненавидели, лучше бы презирали. Ему бы стало легче. Но они его жалели, и он мучился. «Соломея!» – позвал Павел, желая услышать ее голос. «Спишь? Нет? А о чем ты думаешь?» Она шевельнулась под матрасом, поворачиваясь на спину, и шепотом отозвалась. «Я, Паша, жалею, что ты комнату не разглядел и ужина не отведал. Я ведь комнату убрала, ужин сварила. Такая хорошая уха получилась, а видишь, как вышло?» У Павла с языка едва не слетело. Не выпустила бы дюймовочку, спали бы сейчас в тепле, и ужина бы отведали. Но он сдержался, переборол себя и, странное дело, улыбнулся. Начал вдруг рассказывать. «Знаешь, у нас вечером в деревне вся семья за стол садилась. Мать тарелки расставит, откроет кастрюлю, а из нее пар валит. Высоко поднимается. Я все удивлялся. Куда он потом девается? Вот только что шел и нету. У вас большая семья была? Такая же, как у вас. Как? Как у нас? Ты откуда знаешь?» «Да вот узнал. Я про тебя, Соломея, все знаю. Как ты отца пошла выручать, чтобы его в лишенцы не записали, а начальник тебя. И как ты мать с двумя сестренками тянула, а когда заболели они, и спасать их надо было, решилась ты свою жизнь ради них положить. Сама в бывшем цирке оказалась, а родные загинули. Понять не могу, как ты можешь еще прощать после этого?» «И ты простишь. А как ты про меня узнал? Когда в первый раз пришел?» «Нет, после этого. Я раньше думал, если вокруг все люди дрянь, то и я. Оправдание у меня имелось, а тебя встретил, и мозги в обратную сторону повернулись. Ты же как укор. Если бы в Бога верил, я бы на тебя молился. Может, и мне бы какое облегчение досталось. А ты поверь и молись. Бог силы даст». «Нет, поздно мне молиться. Я, Соломея, такое видел. Если и Бог видел, то как же допустил?» «Да потому и допустил, что люди от него отшатнулись. Дьявол ими правит, а не Бог». «Ну, не знаю, кто. Только молиться не буду. У меня душа обгорела, как головешка. А на головешке зеленых листьев не бывает. Оборвалась моя молитва». Он осекся и замолчал, стиснул зубами вонючую грязную матросовку, задавливая в себе крик. Ему хотелось кричать на весь белый свет, рушить этот мир, в котором он натыкался на одни колючки, но возможности даже для простого крика у него не было. И Павел, пытаясь уцепиться хоть за какую-то малость, которая дала бы успокоение, неожиданно стал рассказывать о себе. Не о себе охранники, как недавно кричал, а о себе мальчики в начале жизни. Прошлое проступило так зримо, что он протянул руку в темноте, надеясь дотронуться до верхней ступеньки крыльца, где торчал в середине широкой плахи крупный сучок. В жару сучок вплавился, и на нем вызревали крупные капли смолы. Прижмешь ладонь к каплям, она приклеится, потянешь на себя, смола трещит, и ладони щекотно. Потом еще долго носишь на коже смолевой запах. Однажды в летний день Павел сидел на крыльце, прижимал ладонь к расплавленному сучку. В глаза ему светило блескучее солнце. Он щурился и не сразу увидел, что в ограду вошел отец. Навстречу отцу выбежала из дома мать, в голос запричитала. Отец гладил ее по плечу, повторял, не переставая, два слова. «Продали, мать! Продали, мать!» Павел не понимал, что продали, не понимал, почему плачет мать, а отец от нее отворачивается. Ему захотелось обрадовать родителей, и он закричал. «Смотрите, у меня рука приклеилась!» Но родители только глянули на него и ничего не сказали. Так и осталось в памяти. Блескучее солнце, липкая смола, запах ее на ладони, а еще высокое над головой небо, и там, в небе, коршун. Раскинув серые крылья, не шевеля ими, коршун чертил плавные круги над домом и стягивал их все уже и уже. Ночью родители собирали вещи, складывали их в мешки, а утром приехала машина, и мешки погрузили в кузов. Семья вышла на крыльцо, мать поцеловала верхнюю ступеньку и заставила детей, чтобы они тоже поцеловали. Павел вытянул шею и прикоснулся губами к сосновому сучку, прохладному в утренний час. В кузове машины, уже на выезде из деревни, Павел оглянулся назад, увидел зеленую крышу своего дома, старый тополь под крышей и на стволе тополя новый скворечник, который они смастерили с отцом по весне. Он тогда и подумать не мог, что видит все это в последний раз. Дом у них и всю домашность продали за неуплату долгов местному активисту. «А дальше?» – поторопила его Соломея. «Дальше что?» «Дальше?» Отец с матерью в Лишенцах, сестры пошли по рукам, а меня впихнули на завод, твердо за Данцем. По крыше шестиэтажки бухал ветер, шевелил шифер. Во все чердачные щели дули сквозняки и морозило даже под двумя матрасами. Павел перебрался к Соломее и натянул, теперь уже на двоих, еще несколько матрасов. Образовалось подобие узкой норы, воняющей старьем и пылью. Укрываясь от холода, Павел с Соломеей залезли глубоко в нору и прижались, согревая себя своими телами. От двух дыханий в норе стало теплее. В кольце сильных рук Павла Соломее легко дышалось, и она еще увереннее, чем раньше, думала, что человека можно спасти только добром. Чем тяжелее страдание, тем сильнее добро, если оно, конечно, выживет. И еще она не верила, что у Павла вместо души головешка. Если бы все сгорело, он бы Соломею не спас. Придвинулась к нему ближе, прижалась лбом к щеке, обметанной жесткой щетиной. Отзываясь на ласку, он теснее замкнул руки и показался Соломее, несмотря на всю свою силу, малым ребенком, который приник к матери и ищет у нее защиты. Они ничего не видели и не слышали. Плыли, неслись в великом пространстве, отыскивая по наитию ту жизнь, которая суждена им была от рождения, но не сбылась. А была им суждена жизнь простая и светлая. Ветер под крышей дурдома стих. Перестали стучать листы шифера, и умерли сквозняки. Навалилось тепло, с земли сошел грязный снег, и деревья стрельнули в синий воздух парными листьями, вылетевшими из пузатых почек. Весна, пыхая бражным духом, пошла-поехала по округе, на глазах преображая ее. Небо стало высоким, а каем откатился в немыслимую даль, и зеленая крыша дома засияла под солнцем, как новенькая. Чинно стоял возле дома народ, укрываясь в тени тополя, поглядывая на дорогу, на сверток улицы, откуда должна была показаться машина с молодыми. Носилась, сломя голову, горластая ребятня, и взрослые на них то и дело стражились. Но вот долетел торжествующий крик. «Едут!» И сами взрослые тоже зашумели, задвигались, норовя подойти поближе, чтобы разглядеть молодых, особенно невесту. Как-никак, а не своя, не деревенская, из городу привезенная. Соломея вышла из машины, разом почуяла на себе любопытные взгляды, зарумянилась от смущения и обрадовалась, когда легкий ветерок закрыл ей лицо фатой. Павел взял ее под руку, свидетельница поправила фату, и Соломея подняла глаза. Навстречу ей улыбались нарядные бабы, мужики с папиросами, стоящие чуть в отдалении, одобрительно кивали, а младшие сестренки Павла, похожие как две капли воды, таращили восхищенные глазенки и уже любили Соломею без памяти на долгие годы вперед. Подошли молодые к крыльцу, увидели на верхней ступеньке сучок и понимающе переглянулись. Детское воспоминание Павла стало для них общим. Мать, встречая молодых, держала полотенце с хлебом-солью, и руки у нее подрагивали, а солонка покачивалась и грозила упасть, но устояла. Отец, наряженный в новый пиджак и голубую рубашку, тихонечко улыбался, щурил глаза и переступал с ноги на ногу, не зная, куда девать себя и свои руки. То он их за спину закладывал, то вытягивал по швам, то по привычке совал ладони в брючные карманы и тут же сконфуженно выдергивал. Отведали молодые хлеб-соль, поцеловались с родителями и в избу, на почетное место в переднем углу. Следом за ними гости, степенно и молчаливо, до первой рюмки, расселись за длинным столом, разобрали тарелки, вилки, ложки, выслушали добрые слова, благословляя молодых на долгий путь, желая им добра да счастья. И покатилась с прискоком шумная деревенская свадьба. «Горько!» Вспыхивала Соломея, заливалась алой краской, не смело поднималась из-за стола. Павел целовал ее, и губы у него были теплыми. «Горько!» Две гармошки не давали гостям передыху, и широкие половицы в доме прогибались от пляски, а от стен в горнице отскакивала побелка. «Горько!» Не успела Соломея и глазом моргнуть, а ловкий малый добрался под столом до переднего угла и сдернул с ноги туфель. Тут же гармошка заиграла, молодых в круг зовут, а у невесты одна нога босая. Малый в другом конце из-под стола вылез, винегрет с ушей с головы смахнул, оскалился, как дурак на Пасху, и выкупа потребовал. Деваться некуда, прозевал жених, раскошеливайся. «Горько!» Набросали мусору по всей избе. Заставили невесту пол подметать. Метет Соломея, а подвиник ей и вокруг, становясь на ребро и раскатываясь в разные стороны. Мелочь сыпется. Щедро кидают гости, пригоршнями. «Знай наших! Мы еще не такое могем!» «Требую слова! Слово требую!» — кричал какой-то пьяненький дедок и стучал по стакану вилкой, устанавливая тишину. Но нет никакой возможности установить ее, и дедок, перекинув поочередно ноги через скамейку, выбрался из-за стола, доковылял до молодых и сказал: «Подобру живите, чтоб...» А что «чтоб»? Дед и сам не придумал, только всхлипнул, жалея, что жизнь оказалась шибко скорой на ногу. «Горько!» Наконец-то молодые остались вдвоем в маленькой боковушке, где им постелили. Весенняя ночь плотно прижала темноту к окнам, укрыла двоих от всех остальных людей и благословила. «Ах, горько, Паша!»